Глава 32. Башня 2. Обычное внутреннее давление в человеческих организмах создается с помощью крови. Здесь же совсем другая ситуация, и нужно средство помощнее, и оно у меня есть. Снаружи, вне моего тела, на меня давит хаос. Так почему бы не выпустить его внутрь, сведя векторы воздействующих на меня сил к нулю? Вот только как это сделать, если способности лорда сейчас перекрыты, а вместе с ними и возможность управления искусством? Впрочем, она мне и не нужна. Мои ежедневные медитации, с помощью которых я обычно уменьшал количество хаоса в организме, их же можно использовать и наоборот, тем самым это количество увеличивая. И да, процесс пошел. Сначала медленно, потом быстрее, и я с каждой секундой ощущал, что мне становится все легче. Вот я уже открыл глаза, и мир, еще недавно казавшийся таким недружелюбным, стал похож на заждавшегося ласки щенка. Ну а что делают со щенками? Вот и я взял и каким-то непонятным мне образом погладил того в ответ. «Вы признали хаос. Хаос признал вас. Открыт 13-й этаж башни. Открыт класс «Лорд Хаоса». Получена способность «Дыхание хаоса» 10 активаций в сутки. Можно усилить или изменить любую другую способность, открытую до этого». Вернувшись в обычный мир и читая эти строки, подтверждающие мою победу, я не смог не улыбнуться. Получилось! И хаос меня не подвел. Это оказался не какой-то отдельный путь с новыми силами, который придется осваивать с самого нуля. Нет! Это оказалась способность, позволяющая объединить и усилить все уже созданное и уже взятое на вооружение. И вот это мой путь! На лестнице, ведущей на темную площадку, где сейчас стоял, раздался дружный топот. А потом туда, с трудом сдерживая сбивающееся дыхание и крики удивления, ворвалась вся моя команда. Интересно, что они сейчас думают? Я ведь и сам пока не могу осознать, что уже только что произошло. «Ты смог!» — гордо выдохнула Элулу и грозно обвела взглядом всех остальных. «Ого, какая хреновина!» А я вот, честно скажу, ни капли не удивился, когда эту фразу в один голос выпалили Гарош и Арамис. Шар энергии — сердце башни. Не знаю, как это еще можно назвать. Переливался, будто небольшое солнце. Не жалкая подачка от императора, как в обычных башнях, а настоящая сила. И ведь я могу ей воспользоваться. Пока только рядом с башней, но даже так, мне кажется, если не жадничать, то можно будет остановить любую атаку. Уж не про подобную ли защиту в родном мире говорила Зоуи, когда размышляла, будут ли император демонов и владыка падших запираться в своих цитаделях. И если так, неужели получается, я сейчас выбрался на этот уровень? Конечно, мне еще многому надо будет научиться, но даже так это будет существенной подмогой в предстоящей битве с Самаилом. «А у тебя глаза черные». Настя уже в который раз умудрилась меня удивить, а заодно еще сбить с мысли. Вот так всегда. И как красивые девушки умудряются нам, мужикам, даже в такие вроде бы моменты триумфа пудрить голову. «А теперь обычные». Подойдя поближе, Эмма склонила голову и сделала новое открытие. «Может быть, расскажешь нам, что же тут произошло?» «Как-то неожиданно открылся не только 10-й этаж, но и следующие. А там лежат какие-то странные доспехи, мечи, жезлы. А теперь еще эта площадка. Не должно же быть такого в башнях». Как-то растерянно начал бормотать Кур. «Это вы просто не умеете их правильно открывать». Я не удержался и показал большой палец. «Вы можете быть хоть самим лордом хаоса, вот как я сейчас, но при этом дурачество и ребячество все равно будут рваться наружу. И лично я считаю, что зажимать их нельзя. С ними честнее. Надо всегда стараться быть настоящим собой, а не притворяться кем-то еще». «Значит, это ядро башни?» Элулу зачарованно протянула руку вперед и коснулась мерцающего шара. Ее в тот же миг окутало темное сияние, а снизу прилетели те самые доспехи, о которых только что говорил Кур. Они окутали тело демонессы, а потом будто покрылись матовой поглощающей свет пленкой. «Пишет, что доспехи ополченца башни увеличивают защиту и атаку за счет хаотической энергии». В голосе Элулу начал звучать какой-то дикий восторг. «Да это же круче любого легендарного артефакта! И при этом у нас таким барахлом забиты два этажа!» «Кажется, теперь я понимаю, что она хочет сказать. И звучит это действительно неплохо, особенно в наших обстоятельствах. А вот выглядит так себе. Пластины доспехов смотрелись хоть и красиво, но из-за своих крупных размеров и нестандартной формы одновременно еще и неуклюже. Даже как-то по-простецки». «Знаешь, Настя, после замечания про мои глаза, замолчавшая и о чем-то задумавшаяся, как-то неожиданно начала говорить. «А ведь я теперь верю. Верю, что ты сможешь остановить Самаила». Короткие рубленые фразы. Неуклюжие, но при этом каким-то образом берущие за сердце. Почему-то захотелось разреветься, как в детстве. То ли от них, то ли от того, что после этого на меня посмотрели все остальные. И ведь их не запрешь, не оставишь позади, чтобы не рисковали лишний раз жизнью. Все эти люди и демоны, даже парочка совсем новых последователей, Гороша и Кура, они настоящие воины. И для них абсолютно нормально быть готовыми ставить свою жизнь на кон. Без всяких запутанных разговоров о гуманности или общем благе, просто потому, что так надо. Лишь бы было за что сражаться, а уж как они найдут способ. «Ненавижу отступать», — вытерев нос, выразил общую мысль Горош. А потом уже и не надо было ничего говорить. И так все было понятно. «И какой у нас план?» Все еще любуясь своей обновкой, поинтересовалась Илулу, как вдруг ворота башни сотряс удар. «Нас атакуют? Так быстро?» «То ж, не думаю, что это сам Самаил, так что как раз можно будет проверить в бою мои новые возможности. Самое то». А я, недолго думая, перенесся с помощью внутреннего телепорта прямо к вновь содрогнувшись от чьего-то удара воротам. «А вот и наш гостеприимный хозяин». Стоило мне оказаться на земле, как я тут же услышал знакомый голос. «Ферра!» И точно, старая знакомая вместе с Корром, сделавшим пару шагов в сторону от ворот башни, вот значит, кто по нам лупасил, стояли и смотрели на меня с привычным снисхождением. «Точно, ведь для них я всего лишь демон А-ранга, а они выше меня на целую ступень». Уверен, для них поставить на место строптивого повелителя, а то и разнести его убежище — привычное дело. «Удивлен нас тут встретить?» Демонесса продолжала говорить издевающимся голосом. «А ты думаешь, только тебе может в голову прийти поставить на других метку?» Я тут же бросил быстрый взгляд в сторону Корра, которого я в свое время как раз и подловил таким способом. И ведь мог догадаться, что эта парочка не оставит случая поквитаться, да все времени не было проверить. Обратившись к шару с энергией на вершине башни, я пропустил через себя волну чистой силы, сжигая все посторонние конструкции в своей ауре. И надо было видеть, как после этого подобрались мои гости. Еще бы. Вот вроде бы стоит слабый демон, а вот он уже с легкостью, даже не пошевелив руками, справляется со следящими заклинаниями высшего порядка. Что вам надо? Судя по всему, драки не избежать, да и не хочу я этого. Но узнать последние новости будет не лишним. «Самаил слишком много думает», — пожала плечами Ферра, а я даже проникся к ней некоторым уважением. «Сам ведь считаю, что гораздо проще не тратить время на лишние планы, а сразу начинать действовать». «Мы с Корром полагаем, что нет смысла ждать, пока вы с принцессой падших начнете поднимать панику, играя нам на руку. Гораздо спокойнее будет, если взять и вырезать все потенциальные проблемы на корню. Ты не находишь?» И опять я согласен. «Ни к чему сложные планы. Есть враг, убей его». «Есть друг, защити его. И не надо придумывать хитромудрые объяснения, почему не стоит делать то или другое». «Так что без обид». Демонесса пожала плечами, а потом повернулась к своему напарнику. «Бьем в полную силу». Тут же над их головами начало сгущаться серое облако, буквально за пару секунд принявшее форму грифона, а потом оно устремилось в мою сторону. Да уж, совместная атака двух демонов С-ранга впечатляет. Они не зря уже сотни, а может и больше, лет сражались бок о бок. Я не чувствовал в направленной на меня силе никаких изъянов. Ее не ослабить, не отразить. Ее можно разве что принять на равный по вложенной мощи блок. На мгновение даже появилась мысль, а не погорячился ли я лезть в такую схватку, да еще и без своих основных сил. Огонь! Серебряная карта, сжатая в руке, выплеснула вперед настолько жалкую на фоне направленной на меня стихии волну, что Ферра не удержалась и усмехнулась. Зря. «Дыхание хаоса. Я добавил силу первородной стихии в свою слабую атаку, и та не только развеяла заклинание демона Самаила, но и раскидала их самих в разные стороны. Вижу, помощь тебе не нужна». Не оборачиваясь, я почувствовал, что все мои друзья уже спустились вниз и теперь, в случае чего, готовы присоединиться к драке. Вот только действительно, тут я справлюсь и сам. «Даже так?» Сплевывая кровь, Ферра поднялась на ноги. Рядом, молчаливо поддерживая ее, стоял Корр. «А ведь я чувствовала, что ты непрост. Значит, решение уничтожить тебя было абсолютно правильным». «Как же красиво сейчас эти двое смотрятся. Так, надо предостеречь своих, а то ведь и их тоже потянет на безумные поступки. Не вмешивайтесь, я тут сам справлюсь». Быстро кидаю назад, не сводя глаз со своих противников. Это почему же?» Не удержалась от ехидного замечания Ферра. «Мы пришли сюда убить вас всех, и неважно в каком порядке». Еще не закончив говорить, она теперь уже в одиночку сформировала новую способность в виде шара из зеленой слизи и резко бросила вперед. Только не в меня, а чуть в сторону, телепортировав ее выросшему там своему клону. И тот, подхватив подачу, запустил ее прямо в группу моих друзей. Все произошло слишком быстро, и когда я осознал, что именно тут творится, было уже поздно. К счастью, Элула в своем новом доспехе как раз успела среагировать. Сделав шаг вперед, она приняла атаку на щит, и та пролилась на землю безобидной, пусть и дурно пахнущей, лужицей. Очарование момента тут же пропало, и я как-то окончательно осознал, что этот бой будет до конца, до самой смерти. Никто не отступит и не сбежит. И дело тут не только в атаке на моих друзей, а в том, что Ферра и Кор не собираются сдаваться. Вот такие они, настоящие демоны. Мгновение назад могут бить в спину, а вот уже готовы отдавать жизнь за то, во что верят. И даже предлагать им другой выход нет никакого смысла. Черт побери, да я сам такой. И именно поэтому, наверное, всегда чувствовал какую-то близость с этой парочкой. Пытаться их в чем-то убедить, уговорить сдаться, жалеть. Да они этого просто не простят. Единственное, что сейчас можно и должно сделать, сражаться до конца. Вот это и будет настоящим уважением к настоящему противнику. Арамис, Виталий, Серега, Эмма, давайте как в старые добрые времена. Глядя, как Ферра с Кором формируют новое, еще более убойное проклятие, я почему-то вспомнил про комбинации стихий. И желание сражаться в одиночку тут же пропало, уступив место готовности разделить эту победу со своими самыми старыми друзьями. «Камень!» — первым среагировал и широко улыбнулся Виталий. «Ветер!» — не отстал от него и брат. «Свет!» Рамис долго копался в карманах, но все-таки успел достать нужную карту. Не демоническую, а самую обычную. «Лед!» Эмма выглядела немного растерянной. Видимо, не ожидала, что и ее включат в эту команду. «Огонь! Дыхание дракона!» И вот теперь пришла и моя очередь. Собрать все силы, объединить их друг с другом и с хаосом, и направить вперед!